Мужчины замерли на секунду, а потом начали ржать. «Не стесняйся», — посоветовал Роун. «Камер нет, а за нецензурную брань мы не штрафуем». Хру печально вздохнул. «Расслаблюсь, потом начну выражаться постоянно. Нет уж, лучше заменять маты названиями цветочков». Роун ковырялся в ноутбуке, а Инсоль с хитрой улыбкой обратился к Хру. «Может, пивка у нас в холодильнике есть?» Хру посмотрел на него с осуждением. «Ну вот, докатился. Уже едва знакомые корейские аджосси учат его плохому. Пить и материться. Если я сегодня с вами выпью, то меня мой менеджер следующие полгода даже в туалет одного не отпустит». Мужчины снова начали ржать. Хру печально вздохнул. Еще и пивом дразнится. Судя по количеству смеха, они уже даже немного выпили. «В любом случае, уровень твоего вовлечения к поп-музыку не важен», — подытожил Роун. «Главное, цепляет ли, интересно ли звучит. У нас все равно не было цели создавать для вас то же, что делают для других. Весь смысл этого заведения — в экспериментах. Ладно, слушай». И Роун включил песню. Записывали трек на три голоса, все тут же и сидят. Бэкон, как оказалось, исполняет большую часть партий для демоверсий, потому что мог бы стать неплохим вокалистом. Роун тоже неплохо поет, хотя это первая демо, где Хару услышал его голос. Ну, а Инсоль читал рэп. И рэпа было много, весь второй куплет и бридж. А заметная часть припева – это вообще отдельные фразы и томные вздохи. Потому что песня далеко не про первые невинные чувства. Лосет Сантрол намекала, что вот-вот что-то будет. Здесь же с помощью сленга и двусмысленных английских фраз передается атмосфера вечеринки во время жаркого летнего вечера. Посыл считывается просто прекрасно. «Здесь так жарко, мы такие потные, а в припеве я заряжен, чтобы продолжать. Моя сочная малышка, нужно быть полным идиотом, чтобы не догадаться, что эта песня про секс. Из-за использования сленга в тексте нет никаких пошлых или матерных слов. Но мы это будем петь». Первое, что спросил Хару, когда песня доиграла. Минса сказала: «Нужен немного неприличный летний трек». Невинно пожал плечами. «Ничего себе немного», — покачал головой Хару. Мужчины снова заржали. Появилось ощущение, что в день, когда этот трек писали, свой холодильник с пивом они опустошили полностью. Причем все самые пошлые, в рэп-частях, которые теоретически писал Инсоль. Хару еще не смирился с тем, что этот интеллигентного вида мужчина пишет рэп. А теперь еще и такой текст. Кажется, звание главного пошляка этого заведения стоит отнять у Роуна в пользу Инсоль. «Давай по пунктам», — напомнил о деле Роун. «Как звучит? Какие ощущения? Как песня для летних вечеринок?» — честно ответил Хару. «Вот когда всем жарко, все пьяны, как раз такое хорошо заходит». «Ну, примерно такого эффекта мы и добивались», — кивнул Роун. «Вы такое исполнить сможете?» «Имею в виду, исполнить с драйвом?» «Хёнлайн, да», — без сомнения ответил Хару. «Тэюн, скорее всего, тоже. Юнбин и Сухён не знаю. Думаю, справится». «Лайн – неформальное объединение части мемберов одной группы по какому-то общему признаку, возраст, место происхождения, ямочки на щечках». «Хёнлайн – это старшие мемберы группы». В контексте Бладскхорн – Хёнлайн, Чинмин, Шэнина. Хару одного возраста с Тэюном, так что в данном случае его скорее относят к Макмиллайну. «Насколько современно звучит текст?» продолжил Роун. Хару вздохнул. «Честно, в некоторых моментах, как будто вы его писали с методичкой сленг для стариков. Что делать, если вы не понимаете своих детей? Так плохо?» огорченно спросил Инсоль. «Так много», пояснил Хару. «Такое количество сленговых фраз используют либо совсем юные подростки, либо ненормальные, либо те, кто плохо понимает, что он говорит. Бэкон», возмутился Роун, «ты самый молодой, почему не заметил это?» «Потому что я слишком много общаюсь с вами, стариками». Хару же задумался. «Да, количество сленга, немного странно, но, а что, если сделать это именно с Тёбом?» «А», удивленно повернулся к нему Роун. «Ну, исполнять песню с таким значением на полном серьезе, ну, простите, это бред. Айдол-группа, все очень молодые, любому понятно, что никаких жарких ночей с безудержным сексом у нас не было. Но, если относиться к этому именно с юмором, ну, как будто мальчики-подростки мечтают о том, как они бы себя вели, будучи взрослыми. Мы можем в припеве вот эту фразу заменить», — сказал Инсоль. Он напел одну из существующих строчек, а потом сразу же заменил ее на другую. «Хочу, чтобы этот сон длился вечно». Остальные тут же начали с азартом обсуждать, что еще можно изменить, чтобы это звучало именно весело, с самоиронией. Хару вспомнился клип на английскую песню «I'm Sexy Antic No Fit». По сути, это стёб. И сама песня, и клип – это издевка над множеством клише. Вместе девочек в бикини, парни в блестящих плавках, которые трясут не попами, а своими причиндалами в плавках, сексуальные позы выглядят откровенно нелепо, да и текст, вроде бы, не отличается глубоким смыслом. Когда серьезные музыканты перестали обсуждать свой трек, Хару поделился и своими мыслями, проведя параллели с «I'm Sexy Antic No Fit». Клип тут же включили на ноуте, и Хару еще раз убедился, насколько же это нелепо выглядит, во многих моментах даже стыдно смотреть. Мужчины смеялись, но, в итоге, решили, что это будет забавно, к поп-группы так еще не делали. Только нужно усилить подачу, чтобы это было гарантированно весело и немного нелепо. Хару спросил, может ли он уже идти в общежитие, раз они решили, что будут делать с этим треком. Его отпустили. К огромному удовольствию Хару, погода на улице была все такой же прекрасной. Уже горели уличные фонари, на улицах было не особо много людей, хотя это преимущественно потому, что Хару шел по максимально пустым улочкам. Роун прежде заставил парней снова перезаписать все песни с цифрового альбома. Они появятся на дебютном мини-альбоме в новой аранжировке. Из-за этого Хару и не знал, как будет звучать последующие релизы группы. С Пыгу на ней уже записали одну балладу, плюс она включала ему несколько классных песен. Но вот Роун что-то затягивал с записью. Возможно, так получилось, потому что Пыгун не особо-то и экспериментирует. Быкан делает ей интересную музыку, добавляя что-то свежее в звучание. Инсоль пишет рэп-вставки, но это все еще баллады, которые Пыгун писала и до того, как брала перерыв в работе. Роун же делает очень разную музыку, у него словно вообще нет любимого стиля. При этом, он жуткий перфекционист. По его же словам, песен для их группы у него навалом, но он сначала хочет записать с ними заглавку для первого камбика, а она должна быть идеальна. То, что Хару слушал сегодня, вряд ли станет главным треком. Хотя это действительно звучит весело, безумно, но зато не скучно. Да и музыка у Роуна получилась однозначно лучше, чем битвы «I'm Sexy Antic No Fit». Глава 35. На низком старте. Прослушивание Нефвави прошло 13 января, но результат пришел лишь в конце месяца, уже 27-го. Собственно, сам результат – это просто звонки тем, кого приняли. Причем, агентство не обзванивают отчисленных, это просто не принято. Обычно человек понимает, что его не приняли, из-за радости более успешных трейни. Кандидаты, оказывается, еще на этапе прослушивания обмениваются номерами, создают чаты в Какао. Именно из-за этого многие трейни и знакомы, даже если не стажировались вместе, они постоянно ходят по прослушиваниям, знакомятся там друг с другом, обмениваются новостями и сплетнями. Сельги позвонили в первых рядах, ее внешность и вокал, как Хару и думал, привлекли внимание продюсерского состава. Кузина практически сразу написала Хару радостное сообщение, так что он был в курсе о ее будущем. После прослушивания Сельги какое-то время жила в Сеуле, устраивалась в местную школу, искала подходящую танцевальную студию, даже успела сходить на несколько пробных уроков. Но перед праздниками, разумеется, уехала домой. Справлять соль ноль вдали от семьи – нонсенс. Сообщение же Сельги говорило еще и о том, что комната Хару снова его. Все трейни новички с музыкального обязаны жить в общежитии. Проживание с родителями – привилегия успевающих и совсем юных, кому нет 14. Так что Сельги жить в доме Хару все равно не сможет. В Нефвави у трейни достаточно хорошие условия, хотя хорошие условия все еще далеки от по-настоящему комфортных. Хару видел общежитие обычных, не дебютировавших трейни на фотографиях. В каждой спальне – три двуспальные кровати, шкаф и небольшой туалетный столик. Никаких письменных столов. Молодым трейни вообще запрещено привозить с собой ноутбуки и планшеты. Для Хару это казалось весьма жестоким требованием, а вот Сай радовался, что хоть телефоны не отобрали. По слухам, девчонок набрали с запасом, забив три квартиры по максимуму, в то время как мальчиков гораздо меньше. Всего приняли около 50 новых девчонок. Хару рассеянно подумал, что с Эльги первое время будет очень сложно. 50 девчонок, одна общая раздевалка, отдадут им наверняка только один танцевальный зал. Сумасшествие. Впрочем, все это не его проблемы. Он сильно переживал из-за скорого дебюта. Раньше и представить себе не мог, что его это будет так беспокоить, но сейчас даже праздником насладиться не удавалось. Да что там праздником, ему перед выходными пришли деньги за контракт с косметической фирмой, но он был так занят постоянными репетициями, что даже радоваться не получилось. Отдыхали 5 дней, 3 из них Хар уходил в общежитие, и для того, чтобы Шиньясна навестить, и потому, что дома ему негде репетировать. Когда Юнбин узнал, что так можно, он тоже начал приезжать в общежитие к определенному времени, и они впятером репетировали в гостиной, сдвинув всю мебель к стене. Страх забыть все за долгие выходные был слишком велик, и даже осознание, что это их последние нормальные выходные на ближайший месяц, не могло изменить отношение к ситуации. Как итог, уже вечером 2 февраля они все вернулись в общежитие, а ранним утром 3-го репетировали номер в танцевальном зале. Несколько дней до официального дебюта были посвящены подготовке к съемке для музыкальных шоу. Они в подвальном зале отрепетировали все выступления со специальными метками, эта запись отправится на телевидение, а потом поднялись в танцевальный зал и уже там записали выступление с вокалом, но без микрофонов. Получилось не с первого раза, и даже не со второго. После каждой попытки они отдыхали, полностью восстанавливали дыхание, немного приводили себя в порядок и снова шли записываться. В итоге удалось получить один идеальный дубль, и вокал хорошо звучит, и в танце никто не ошибся. Эта тщательная отработка номера пригодилась уже на следующий день, когда поехали снимать ролик для студии ЧОМ, это YouTube проект от телеканала МНЁТ, представляющий собой танец без микрофонов в огромном зале. Стены, пол и потолок, белые, все углы сглажены. Как понял Хару, для того, чтобы создать иллюзию танца вне пространства, получается такая белоснежная пещера. Парни сильно волновались из-за масштабов съемки, но на месте их быстро успокоили. Никто не торопил, не ругал за ошибки. Спокойно отсняли несколько дублей и поехали домой. В эти же дни Хару пришлось сходить на Amazing Saturday, где ведущие, в основном, хвалили его внешность и удивлялись, что он знает так много пенсионерских песен. Хару честно признался, что его бабуля всегда слушает радио на кухне, поэтому он лучше разбирается в трот-музыке, чем в поп. Трот – корейский музыкальный жанр, по сути, поп-музыка. Отличительной чертой является манера пения. Одно из корейских обозначений трота можно перевести как «музыка тыц-тыц», из чего можно сделать примерные выводы о его звучании. Как-то поздним вечером Хару снимался для журнала Salvin Klein, заказали фотосессию для корейского Harper's Bazaar. Менеджер Пён сказал, что идут переговоры насчет крупного контракта. Хару сначала немного испугался, он рекламные кампании этого бренда помнил исключительно по полуголым людям, но, как оказалось, его выбрали для молодежного направления. Раздеваться не придется. В этой фотосессии он тоже был полностью одет, только один раз его попросили позировать так, чтобы футболка задралась и стал виден край нижнего белья. Футболки у них не особо-то короткие, чтобы показать резинку и 1.5 сантиметра голой кожи, пришлось сильно тянуться вверх, такое вот фото с потягушками. Он уже предвидел, как фанаты дорисуют ему кошачьи уши и хвост на этом фото. В воскресенье не отдыхали, нервно прогоняли хореографию, в общежитии также нервно приводили себя в порядок, Чинмин сел на диету, сушил мышцы, хотя его об этом не просили. Тоже, видимо, от нервов. Все хотели выглядеть как можно лучше. Хару и сам поймал себя на том, что отказался от ужина, а с утра не смог в себя даже кружку кофе влить. По дороге в агентство он мрачно хрустел морковкой, нужно что-то съесть, но ничего не лезет. Морковка совсем маленькая, где-то с палец длиной. Такие продают и в супермаркетах, но именно этот пакет Хару прислала тетя. Они выращивают эту бэби-морковь на продажу. Оказывается, она реально вкусная. Утренние дополнительные репетиции прошли удивительно хорошо. Финальный прогон перед Минса тоже прошел на ура. Получив одобрение начальства, вся команда погрузилась в автомобиль и отправилась на место проведения дебютного шоу-кейса. «Вы так волнуетесь, что мне даже неловко», – участливо сказал менеджер Пён. «У вас были и более масштабные выступления. Возможно, если бы нам рассказали о количестве предзаказов, мы бы нервничали чуть меньше», – с намеком заметил Шень. «Дебютный альбом группы можно заказать заранее, до его официального выхода. Предзаказы – один из поводов гордости для фанатов частично, и для артистов. Чем больше число предзаказов, тем почетнее. Разумеется, число предзаказов отображает заинтересованность публики в предстоящем релизе, но чаще фанаты просто сходят с ума, желая достичь больших цифр для любимой группы. Впрочем, каждый проданный альбом – это деньги, а деньги лишними не бывают. В агентстве им не раскрывали числа предзаказов с момента, когда они перешагнули порог в 200 тысяч копий. Хару это не особо интересовало, но вот парни часто доводили менеджеров просьбами узнать точное количество. Они не говорили, потому что надеялись, что вы побьете рекорд по предзаказам, ответил менеджер Пён. Перед конференцией объявит, какие там цифры. Погодите, протянул Тэ-юн, рекорд новичков, там же вроде была цифра в 600 тысяч копий. Нет, этот порог вы перешагнули еще до Сольналь. Они надеются на рекорд всей индустрии. Но, скорее всего, до тройки лидеров не дотянули. Там все же была цифра в почти 2 миллиона, для новичков, слишком амбициозно, задумчиво протянул менеджер Пён. Мне и миллион кажется невероятной цифрой, шокированно заметил Шень. Хару согласно кивнул. Миллион, это же сколько в деньгах, один альбом стоит где-то в районе 20 тысяч вон, то есть 20 миллиардов, почти половина, это себестоимость, потому что фотобуки и диски пока никто бесплатно не печатает. Но, все равно, цифры кажутся огромными. С другой стороны, для этого альбома у них два хороших клипа, для съемок приглашали массовку, знаменитых актеров, с ними работает большая команда. Хорошо, если эти продажи оправдают дебют, а уж на зарплату Хару особо не надеялся, он уже понял, что доходы от музыки он будет получать не скоро. Повезло еще, что Минса позволяет им сольные проекты сразу, а не держит без рекламных контрактов, потому что еще не заслужили. Такое тоже часто бывает в поп-агентствах. 20 миллиардов вон, это где-то 14 миллионов долларов. К огромному удивлению Хару, фанаты встречали их на улице. Дебютный шоу-кейс, это мини-концерт, совмещенный с интервью, проводит его на базе одного из музыкальных шоу. В том смысле, что съемки проходят в зале, где снимают выступления этого шоу. Здесь же проводит короткое интервью для прессы, но группа обычно просто сидит и улыбается, а на вопросы отвечают старшие, в их случае, им Минса. Корейские альбомы и клипы выходят в полдень, в это же время начнется трансляция с небольшим интервью и выступлением. Вот только из агентства Bloodshorn выехали еще в 8 утра, а на месте были в 9. Хару не думал, что так рано утром, да еще и в понедельник, первый учебный день в школах и университетах, будет так много людей. Около входа в здание съемочного павильона собралось как минимум человек 100, большинство с мощными фотоаппаратами. Их еще в шутку называют «санон-армы», объективы нередко настолько огромны, что вообще непонятно, как такие крошечные девчонки их удерживают в руках. Вспышки замелькали, едва Хару вышел из машины. Он оглянулся по сторонам, дождался остальных, чтобы вместе поклониться собравшимся поклонникам. И потом они быстренько забежали внутрь, чтобы не продрогнуть и не начать кашлять. Погода в день их дебюта была мерзкой, если честно. Холодно и влажно, из Китая снова принесло дым заводов. Промышленные выбросы мелкой пылью укутали Сеул. Солнце не видно, возможно, оно скрылось за тучами, но их тоже не разглядеть, потому что густой смог ограничивает видимость. С утра в прогнозе сообщили, что сегодня красный уровень загрязнения воздуха, то есть без маски на улицу лучше не выходить. И при всем этом их пришло поддержать столько людей. Как тут не проникнуться благодарностью к поклонникам? Хару бы в такую погоду добровольно из дома не вышел. Задача номер один – отснять выступление. Поэтому на месте их сразу переодели в костюмы, поправили прически и макияж, помогли с оборудованием, ушные мониторы работают, а вот головные микрофоны – практически фикция. Звук убавлен почти до минимума, говорить они потом будут в обычные, ручные. Волнение все еще было очень сильным, но при этом Хару внезапно осознал, что ему хочется поскорее уже выйти на сцену. Это не было страхом перед дебютом, скорее, нетерпением. С окончания шоу прошло уже так много времени, они столько всего подготовили, но почти ничего еще не выпущено, а хочется поскорее уже все показать и узнать, как на это все отреагируют поклонники. До того, как они отправились на съемки, Минса решила сказать им пару напутственных слов. «Давайте начнем с самого приятного», — улыбнулась она. «Обычно продюсеры водят группу на ужин, есть подозрение, что вы будете меня стесняться. Позже мы все равно будем праздновать всей командой, но я решила сделать вам вот такие подарки. Можете считать это небольшой премией». И она раскрыла веером 7 карт Тэмони. Технически, это транспортная карта, она нужна для оплаты проезда. Но, на самом деле, ей можно оплачивать и еду в достаточно большом списке сетевых кафе и ресторанов, Плюс она работает в сети корейских супермаркетов и вендинговых аппаратов. Обычно Тэмони дают детям, там будет небольшая сумма, которой ребенок может распоряжаться сам, но не может снять наличку. У Харуда 16 тоже была такая, бабуля считала, что ребенок должен уметь распоряжаться финансами и самый минимум карманных денег ему давали почти всегда, чтобы хватило хотя бы на одно онигири из супермаркета. «Здесь по 40 тысяч вон», — улыбнулась Минса, — «можете поесть вместе, либо потихоньку тратьте на кофе». Хару поклонился вместе с остальными, Сухён благодарил Минса особенно радостно, ну прямо ребенок, которому дали первые карманные деньги. 40 тысяч вон, не сказать, что огромная сумма, но им точно этого хватит, чтобы вкусно поужинать в ресторане барбекю. И да, на порцию айс латте все равно останется. Минса подарила именно карты Тэмони, а не перевела деньги на карты, потому что так принято в Корее. Деньги дарят на свадьбы, очень редко, на дни рождения, наличкой. В остальное время деньги – это не подарок. Именно поэтому, если человек не знает, что подарить, он дарит либо вещь с чеком, чтобы была возможность вернуть, либо какой-нибудь сертификат. С группой еще проще, им просто вручили карты, с которых нельзя просто так снять наличку, можно только потратить ее. Уточню насчет корейских ресторанов. У них совершенно спокойно делят счет на несколько человек, или поровну между всей компанией, или считают отдельно, например, мясо на всех, но у каждого свои напитки. 40 тысяч вон, около 30 долларов. Когда они разобрали карты и закончили с благодарностями, Минса повела их на первую съемку для музыкального шоу. Так как это делается на базе НБС, то объясняли им все подробно и весьма доброжелательно. Все здания, где проходят съемки для музыкального шоу, одно из отделений телестудии. Кроме самого помещения со сценой, здесь есть еще несколько съемочных павильонов, где снимают постоянные телепрограммы, не считая новостных. Обычно это передачи, которые выходят один раз в неделю, шоу проведения домашнего хозяйства, моду и стиль, кулинарию, про брак, семью и воспитание детей, в общем, контент для домохозяек. То, что все это снимают по соседству с выступлениями айдолов, даже забавно. В здании немало гримерок, почти все они, достаточно просторные помещения с минимальным набором мебели, стол, десяток стульев, один диван, стойка с зеркалами для работы визажистов. Это потому, что на шоу приезжают группы. Им нужно много места, но уровень их комфорта мало кого заботит. Собственно, поэтому Стаффи таскает с собой вообще все: чайники, пледы, надувные матрасы, раскладные стулья и столы, штативы для организации простеньких ширм для переодевания. Список будет достаточно длинным. Телевизионщики не особо-то заботятся о том, насколько комфортно артистам в гримерках, стены есть, туалет и раковины на месте, розеток хватает, вот и все, что они обязаны предоставить. Причем, туалет и раковины рядом с гримеркой, это еще относительно новое явление. Каких-то 5 лет назад, в старом здании, туалет был в конце коридора и туда ходили все, кто приехал на шоу, туда же проникали фанаты, там же могли происходить конфликты между айдолами. Да, драки тоже бывали. Так, по крайней мере, сказал менеджер Пён. Но сейчас Бладскхорн, разумеется, больше были сосредоточены на рабочем процессе. От гримерок до самого съемочного павильона идти минут 10. Сначала просто по длинному коридору, потом по лестнице подняться на 2 этажа, снова пройти по длинному коридору, зайти в павильон, спуститься по лестнице к сцене. Сцена относительно небольшая, ну, по корейским меркам. На такой без особых проблем могут двигаться где-то до 20 человек, пожалуй. Как таковых стен нет. Задник сцены – огромные подвижные конструкции из LED-панелей, которые при необходимости можно раздвигать, ставить ближе к центру или же максимально отодвигать назад. Над сценой – металлические конструкции для осветительных приборов. По краям стоят дым-машины, где-то половина номеров начинается с легким туманом, который скрывает пол. Обратите внимание, что виниловые панели отличаются по цвету, сказал мужчина из Стаффа, который проводил им инструктаж. Вот этот ряд, центр, видите, панели немного иначе блестят, это замена центральной метки. И вот эти две полоски на разных концах сцены – ограничители для комфортной работы операторов. Группой лучше за эти полосы не заходить. Так как выступления на шоу поставлены на поток, делать временные метки не стали, просто сразу уложили на пол панели немного разных цветов, по ощущениям черные и темно-темно-синие. Скорее всего, Эта разница не будет заметна в кадре, потому что отличия оттенков невелики, но блестит действительно немного иначе. В любом случае, Хару уже знает, что это за материал. Его называют зеркальный акрил, но это может быть как акриловое стекло, так и пластик с отражающим эффектом. В любом случае, это покрытие достаточно прочное, чтобы на нем можно было танцевать, и не скользкое, поэтому можно не бояться свернуть шею в процессе танца, при этом оно красиво смотрится. Что-то вроде танца на водной глади, только без ряби. Раньше Хару казалось, что танцуют всегда на паркете, но потом он осознал, что паркет их танцевального зала в Нефвове – это специальное покрытие, просто с рисунком под дерево. Именно поэтому пол не скользкий и словно немного пружинит, хотя все еще звучит достаточно звонко, что позволяет Хару отчетливо слышать шаги остальных. Зеркальные панели на сцене в плане звука были просто оглушающими. До того, как в зал запустит поклонников, Бладскхорн дали время на адаптацию, они походили по сцене, попробовали станцевать без музыки, немного прочувствовали момент. Потом провели несколько репетиций подряд. Сначала, с выключенными камерами, перед операторами и режиссером, которые тут же решали, что и как снимать. Потом включили камеры, внесли правки в сценарий выступления, сняли их еще несколько раз. Феи концовки будет Хару, после него Лишень, потом Юнбин, добавил режиссер, уже уходя. Фея концовки, в ужасе переспросил Хару, обращаясь к Тэюну, когда режиссер уже ушел. Они так называют тех, на ком камера будет фокусироваться после того, как мы закончили танец, пояснил Тэюн. Хару покачал головой. В агентстве их предупредили, что после того, как они все станцуют, им нужно еще секунд 30 стоять в финальных позах, потому что операторы сфокусируются на определенных мемберах. Но забыли упомянуть, что у этого есть такое странное название. Фея концовки бред какой-то. Просим вас пока уйти со сцены, обратилась к ним женщина из стафа. Мы начинаем запускать фанатов в зал. Будет лучше, если вы выйдете позже. Хару благодарно поклонился и первым поспешил к выходу. Но все же оглянулся. Пустая сцена, за ней достаточно большой зал, где-то на 300 человек. И все эти места скоро будут заполнены поклонниками группы Бладскхорн. Это однозначно не то, о чем он мечтал с детства. Но сейчас он ощущал радостное предвкушение, словно любовь к выступлениям передается воздушно-капельным путем. А Хару слишком много времени провел рядом с фанатами К-поп. В любом случае, он был рад, что группа наконец-то дебютирует. Глава 36. Дебютанты. Бладскхорн – первая группа агентства Нефвове, поэтому дебютный шоу-кейс смотрели не только все сотрудники агентства, но и трейни. На это время даже не пытались ставить какие-то занятия. Трейни позволили собраться в лекционном зале с большим телевизором. Мухён сидел у самой стенки, но достаточно близко к экрану. Он не пошел сегодня в школу, сославшись на плохое самочувствие, что было почти правдой. Он чувствовал себя странно. Конечно, он завидовал дебютантам. Он мог бы быть на их месте, но не прошел. Но еще, наверное, это можно назвать тревогой. Он беспокоился о том, каким будет его будущее. Каждый раз, когда он видел сформированный на шоу коллектив, он вспоминал, как вел себя по отношению к Хару и остальным. Тогда ему казалось, что он выглядит взрослым и уверенным, но позже, пересматривая шоу целиком, он понял, что вел себя глупо, показал себя зрителям в наихудшем свете. Сейчас, конечно, он уже успокоился, 3 месяца прошло, но первое время, как он мог так доверять Тэмину? Почему он вообще поверил всему, что Тэмин наговорил им перед началом шоу? Из-за этого Мухён был уверен, что все некрасивые моменты с ним вырежут из эфира только потому, что он, трейни Нефвове, считал, что хорошая танцевальная подготовка и привлекательная внешность гарантируют ему дебют. Когда же увидел, как выступают другие, то почувствовал, что не так уж хорош, поэтому и вел себя немного не так, как обычно. Тэмин говорил, что лучшая тактика поведения на шоу – не молчать, вести себя уверенно и даже агрессивно. Продюсеры шоу точно не будут выставлять в дурном свете трейни дочернего агентства, а агрессивное поведение легко отпугнет других хищников. Сейчас Мухёну казалось, что в шоу снимался какой-то другой человек. Нет, конечно, он помнит все, что тогда чувствовал, но сейчас он взрослее. И пусть прошло всего 3 месяца, Мухёну казалось, что в шоу он снимался ребенком, который пытается казаться взрослым, а вот теперь он действительно повзрослел. Сейчас он переживал, сможет ли вообще дебютировать. Тымина не приняли ни в одно агентство, а потом родители вообще отправили его к родственникам полечить нервы на природе. Так, по крайней мере, написала сестра Тымина. После шоу Мухён очень старался показать, что готов меняться, он уже вел себя иначе, но все было сложно, ведь продюсерский состав был занят другой группой. Поэтому Мухён просто старался больше тренироваться, быть вежливым и отзывчивым, не нарушать правила. Сегодняшний прогул в школе – исключение. Он просто не смог бы сидеть на уроках, не зная, как прошел дебютный шоу-кейс Blast Horn. Мухён сидел рядом с Хиджуном. Они учатся в одном классе, но тот младше на 8 месяцев, поэтому на шоу пойти не смог, маленький. Раньше они не особо общались, но потом Мухён извинился и они даже подружились. Ну, насколько могут дружить трени, которым скоро соревноваться за место в группе. Пакости друг другу не подстраивают, советами помогают, репетируют вместе, вот и вся дружба. При этом Мухён даже не знает, есть ли у Хиджуна хобби. Наверное, нет. У самого Мухёна и времени на хобби нет, только учеба и тренировки. О, начинается. Радостно воскликнул кто-то, когда неподвижная заставка на экране сменилась обратным отсчетом. Мухён посмотрел на часы. 11:30. Кажется, действительно решили начать до того, как выйдет альбом и клип. На экране какое-то время просто показывали фотосессию, как 7 мемберов группы Blast Horn позируют перед камерами, немного неуверенно улыбаясь. Если бы я сама не видела, как Хрустаю нам привели на актерское отделение, не поверила бы, что он новичок, сказал кто-то из девчонок позади Мухёна. Он мысленно согласился с этим. У Хру такое безмятежное выражение лица, словно позировать прессе совсем не страшно. Стоит в центре, в этой белой рубашке с закатанными рукавами, при этом выглядит стильно и взросло. Рядом на в примерно таком же наряде, но почему-то похож на школьника. Я купил себе всю линейку уходовых средств, которые рекламирует Хру, внезапно сказал Хиджун. Когда успел, удивился Мухён, за ними же очередь. Маму попросил, признался Хиджун. Она отстояла очередь и купила два набора, себе и мне. И как? Тихо поинтересовался Мухён. Сам он покупать эту косметику не собирался. Просто это для Хиджуна Хару, просто проходящий по коридору парень. А Мухёну как-то странно покупать то, что рекламирует его знакомый. А еще он сомневается, что идеальная кожа Хару – заслуга именно бренда. Хару за кожей следит, конечно, но у него и на шоу все в порядке было с внешним видом, а там все пользовались одними средствами. Мухён встряхнул головой, прогоняя мысли о косметике и Хару, внимательно осмотрел остальных. В группе много высоких, поэтому рост Лишиня не кажется таким уж выдающимся, но сегодня он встал рядом с Сухёном. Они как взрослый ребенок, а еще Сухён очень красивый. Говорят, это без пластики, только услуги косметологов и немного магии от визажистов. Из-за этого даже обиднее. Мухён, возможно, мог бы выглядеть даже лучше. Но Сухён на шоу был нелепым, но приятным. А Мухён тупо доверился Тымину. Говорят, Сухёна взяли из-за миленькой внешности и детского поведения. Мухён симпатичнее, а что касается характера, он смог бы стать хорошим макро, он уверен. Теперь же его дебют под вопросом, а все из-за того, что он доверился не тому. Прессе парни позировали минут 5, потом сели за длинный стол вместе с Им Минса и каким-то мужчиной из продюсерского состава. Все представились. Мужчиной оказался Кан Джунха, медиа-менеджер агентства. «Позвольте начать с короткого рассказа о концепции группы», — сказал он со своего места. «Мы расскажем, с чего начинали работу, покажем клип, а потом вы сможете задавать вопросы. Продюсер Им, прошу». Им Минса для конференции надела блузку с вышивкой в виде роз. Крупные ярко-красные цветы украшали полупрозрачную ткань. Выглядело это неприлично дорого. На момент начала шоу мы еще не решили, какой будет концепция группы. Это вполне закономерно, финальный состав сильно зависел от зрителей, мы могли лишь уравновесить их выбор. В таких условиях прописывать конкретную концепцию заранее было бы преждевременно и, честно говоря, рискованно. Не скрою, на старте мы все же задали определенный вектор, особенно в музыкальном плане. Инициатива шла, прежде всего, от продюсерского пула, с которым сотрудничает агентство Нефвове. Они настаивали на более зрелом, насыщенном звучании, с уклоном в мощную вокальную подачу. «Простите, но Роун не будет участвовать в конференции», — раздался голос из зала. «Нет, он не хочет общаться с прессой и интервью давать не будет», — спокойно ответила Минса. «Я попрошу вас не прерывать вступительную часть», сказал Кан Джунха, «для вопросов у вас будет дополнительное время». Хиджун наклонился к Мухёну и доверительно сообщил: «Главный музыкальный продюсер, Роун, когда-то разбил камеру из-за того, что ему задавали неприятные вопросы. Ты работал с ним, Роун?» «Конечно, не совсем нормальный», уверенно сказал Мухён, «но не думаю, что он опасен. И камеру он разбил не во время прямого эфира какого-то официального события, а когда его у прокуратуры журналисты встречали, а он очень хотел сесть в машину». Мухён специально искал эту информацию. Ему стало интересно, почему многие знают, кто такой Роун, если в списке его работ всего пара десятков песен для поп-коллективов, большая часть для первой группы Имминса. Оказалось, Роун когда-то был известен сам по себе, без своих песен. Он был фронтменом рок-группы, лет 20 назад этот стиль был даже популярнее поп-музыки. Группа Роуна распалась из-за смерти одного из музыкантов, тот разбился на машине. Потом Роун был женат на актрисе и развелся. А еще писал музыку для аниме и европейских сериалов в то время, когда это было огромным достижением для корейского автора. А еще у него был условный срок за хранение наркотиков, он лечился от зависимости. Большая часть этих событий произошла еще до рождения Мухёна, поэтому его ровесники о Роуне ничего и не знают. Но для журналистов Роун, наверное, до сих пор рок-звезда. Все по списку. Слава, распад группы, скандальный развод, проблемы с наркотиками. Когда зрители сделали свой выбор, сложилась более четкая картинка, продолжила Имминса, стало ясно, что группа может позволить себе концепт, отсылающий к мужским коллективам второго поколения. Мы говорим о тех временах, когда в центре внимания были серьезные темы и темные стилистические палитры, не только в сценических образах, но и в самой музыкальной драматургии. Думаю, поклонники заметят эти референсы и в саунд-дизайне треков, и в визуальной составляющей клипов. При этом мы сознательно избегали прямой стилизации. Нам важно было сохранить актуальность, чтобы это не выглядело как реконструкция нулевых, а воспринималось современно. Поэтому в финальной концепции мы постарались уравновесить ностальгический вайп и современные тренды. Мухён слушал внимательно. Звучит интересно. Отсылки ко второму поколению вряд ли это Big Bang. Скорее, TVXQ и 2PM. По крайней мере, то звучание музыки, которую сам Мухён слышал в коридоре, больше подходило сексуальному концепту, а не дерзким парням. «Для съемок дебютного клипа мы привлекли компанию», — говорил Кан Джунха, но Мухёну это было уже не особо интересно. «Какая разница, кто снимал клип? И так понятно, что для съемок у агентства много возможностей». Дебютный тизер снимал режиссер, который получил какие-то там международные премии. Для главного клипа привлекали очень крутых специалистов-операторов. Мечта, а не дебют. Но как же хочется поскорее посмотреть на итоговый результат. Между тем к показу клипа переходить не планировали. Журналистам позволили задать несколько уточняющих вопросов по теме контента. Хару, как лидер группы, рассказал, какими интересными были съемки. Можно подумать, он мог сказать, что им было скучно и неприятно. И вот, наконец-то, включили клип. Все в комнате наблюдали за происходящим на экране едва ли не с открытыми ртами. Многие моменты сопровождались радостными криками, а последний припев некоторые уже напевали вслух. Мухёну тоже очень понравился клип. Обычно говорят, что наличие всего одного комплекта одежды во время съемок – признак низкого бюджета. Но здесь да, группа на протяжении всего клипа оставалась в одних костюмах, не менялись прически и макияж, но назвать клип дешевым. То, как все сняли, сколько массовки нагнали на площадку, а уж количество качественных визуальных эффектов, как будто блокбастер посмотрел. Почти весь клип – импровизированное сражение с злодеями, которое прерывалось только танцевальными вставками. В финале короткий ролик в духе сцены после титров фильма «Марвел», как все семеро парней сидят посреди разгромленного ресторана и спокойно едят, пока официанты убирают последствия драки. «И все же я удивлен, что песня не о любви», – вздохнул Хиджун. Мухён неуверенно пожал плечами. Он не видел ничего противоречивого в песне про необходимость быть сильными. В его картине мира это прекрасно стыковалось с образом группы. Кроме того, бисайд вроде как про любовь. Но, судя по перешептываниям в зале, многие были согласны с Хиджуном. После того, как завершился первый показ клипа, камера не сразу переключилась на зал с прессой, поэтому и вопросы начали задавать не сразу. Лишь через пару минут журналисты начали задавать им Минса и парням из группы первые вопросы. Все же обидно, наверное, что журналисты почти всегда обращаются к Хру, заметил Хиджун. Какая разница, если благодаря ему о группе будут говорить, сказал Сай, сидящий прямо перед Мухёном. Видимо, он слышал все, о чем они говорили, просто молчал. Теперь же повернулся и уверенно добавил. Как по мне, лучше быть непопулярным мембером в успешной группе, чем самым популярным в коллективе, для которого каждый камбик – потенциально последний. Мухён печально вздохнул. Ну да, с такой позиции, парням даже повезло, что идеальная внешность Хру привлекает так много внимания. Хотел бы сам Мухён быть в таком положении? Вряд ли. Он хотел бы признания поклонников, славы, чтобы все знали, кто он такой и говорили о его навыках. Чтобы Хру не смотрел на него так, будто он – просто часть интерьера. Наверное, они могли бы даже подружиться, но сначала Мухёну нужно хотя бы извиниться за свое поведение на шоу, а он не может. Стоит только подойти поближе к танцевальному залу группы, как он находит миллион причин не делать этого. Самое частое, Хру тоже далеко не ангел, почему извиняться должен только Мухён? Вопросы прессы, к слову, были банальными. Что вы думаете о песне? Понравилось ли сниматься в клипе? Что было самым сложным? И так далее. Ничего интересного. Любопытнее было узнать, что число предзаказов дебютного альбома Bloodshorn вчера вечером превысило миллион копий. Это, конечно, еще не продажи, но уже заметное достижение. Прежний рекорд принадлежал группе, сформированной на четвертом сезоне продукции и составлял менее 600 тысяч копий. Для дебютантов – очень хороший результат. Ровно в полдень Кан Джунха объявил о завершении конференции. Около минуты на экране висела заставка в виде фотографии группы Bloodshorn, а потом включили запись дебютного шоу-кейса. Выступали под фонограмму, что было заметно по очень уж ровному звучанию, ни одной дрожащей ноты, несмотря на насыщенную хореографию. Не сказать, что танец такой уж сложный, в Нефвове делали и более сложные постановки, но все же двигаться парням приходилось много. Хореографию точно ставил не сотрудник агентства, кого-то нанимали. Очень интересный дэнс-брейк, где все танцуют как будто немного в разнобой, у Лишиня и Юнбина сложные движения, а у остальных упрощенные. Красиво. И, стоит признать, что у него все же не только внешность выдающаяся, печально вздохнул Сай. Многие, кто сидел ближе к нему, начали хихикать. Ну да, Хру умеет себя вести на сцене, легко поверить, что он реально наслаждается происходящим. Сразу после выступления, пока Став проверял качество записи, Хру подошел к краю сцены. Отсюда было прекрасно слышно первые ряды фанатов. «Хру, ты так хорошо выглядишь», — громко сказала девчонка в первом ряду. «Спасибо, вы тоже», — улыбнулся Хру. Девушки в первом ряду восхищенно заохали. Хру просто улыбался, поставляет фан-сервис фанаткам, работает по методичке. Тэюн подошел и встал за спиной Хру. «Хрущи, а когда тебе волосы покрасили?» Раздался еще один вопрос. «Мне не красили волосы», — ответил Хру. «Это какой-то воск. Если я вспотею, эта рубашка станет синей». Еще одна порция восхищенных перешептываний. Хру рассматривал сидящих в зале. Девушки и женщины разных возрастов, но все же больше всего тех, чей возраст сложно определить, где-то от 20 до 40, учитывая генетику многих азиаток, даже до 50. Женщины часто стареют как-то резко, до 50 словно в крови девственниц купаются, поэтому выглядит на 20, а потом резко, бац, и старушка. «Твоя реклама кофе такая классная», — опять крикнула одна из девушек. «Спасибо, я снимал ее 2 дня», — широко улыбнулся Хру. «А кофе пробовали?» В зале раздались радостные возгласы. «Мы тоже пробовали», — достаточно громко сказал Тэюн. «Хру подарили годовой запас кофе и теперь мы в общежитии пьем хороший кофе. Кайф, они с Сухёном песню сочинили», — сдал их Хру. «Мы пока не можем себе позволить шиковать, покупая еду, поэтому и на хороший кофе денег обычно не было. Так они так обрадовались этому пакету с кофе, что я начал переживать за их ментальное здоровье». В зале тут же потребовали исполнить песню про кофе. Так как разговор Хру с фанатками был прекрасно слышен на сцене, парни тут же подключились к уговорам Тэюна и Сухёна. В итоге песня про кофе была исполнена, ржали даже люди из стафа, которые были поблизости. На сцену вышел режиссер и все собрались возле него, чтобы посмотреть запись на планшете. Он показывал кадры, которые телевизионщикам кажутся неудачными и которые нужно переснять. Нужный момент тут же отработали с оператором в стадиками. Вся проблема была как раз в том, что оператор на сцене неудачно снял момент в бридже, не видно поющего. Так что нужно все немного изменить, чтобы мужчина в тяжелом обвесе успел отойти подальше в нужный момент. Еще один прогон номера с полным погружением, снова аплодисменты фанатов, снова ожидание, продюсерский состав решает, годится ли запись. «Вам песня нравится?» – обратился Хару к залу. Нестройное да было ему ответом. «Не сильно разочарованы, что песня не про любовь», – улыбнулся Хару. «Немного», – выкрикнул кто-то, и в зале снова начали смеяться. «Не переживайте, у нас еще будет много песен про любовь», – уверенно сказал Хару. «Для дебюта решили взять что-то нейтральное, и нам самим песня очень нравится. Она как будто рассказывает, что мы чувствовали во время и после шоу», – добавил подошедший Чинмин. «А еще будет бисайд», – сказал Тэюн. «Песня про любовь», – выкрикнул кто-то. Хару переглянулся с Тэюном, а у Чинмина вырвался злодейский смешок. «Ну, что-то типа того», – осторожно ответил Хару. «Думаю, вам понравится». «Блацкхорн», – раздался сверху громкий голос режиссера. «Все хорошо, вы можете начинать следующий номер». Хару благодарно кивнул, и все выстроились для исполнения «Лосец Антрол». В отличие от дебютной песни, следующие будут сниматься одним дублем, без особых стараний. Это уже исключительно для фанатов ее YouTube-канала группы, так что можно не доводить до идеала. Хару чувствовал себя странно. Приятное чувство, которому вряд ли есть название, тихая радость, спокойствие, но при этом и легкое нетерпение. Вот он, дебют. Впереди насыщенные рабочие будни, они даже от школы взяли освобождение на эти дни, так что просто точно не будет. Но все равно на душе радостно. Глава 37. Рекорд есть, химии нет, нпоинт. Раздел новости к поп. Рекорд есть, химии нет. Как общество приняло дебют Блацкхорн? Шоу Луцка 7, без сомнения, стало настоящим прорывом среди постепенно умирающего жанра шоу на выживание. Рекордные рейтинги, широкий общественный резонанс, все говорили о том, что группу ждет успех, и они действительно своим дебютом привлекли много внимания публики. В первые сутки их первый мини-альбом «Бестронг» был продан тиражом в 1,007,327 копий, данные от Хантиочарт. Это рекорд для группы-новичка, сейчас группа уже на 7-м месте в общем зачете продаж за первую неделю, а прошел только один день. Но все ли так хорошо, как кажется? Реакции на альбом смешанные. В нем всего две новые песни. Это титульный трек «Бацк Бонни» и баллада «Перфитст Лови Сторы». Еще на диске вышли песни, которые звучали во время шоу Луцка 7 и вышли в декабре в виде диджитал-альбома. Фанаты отмечают, что их немного разочаровал выбор титульного трека, хотя все признают, что песня, в целом, неплохая. Титульный трек «О необходимости быть сильным», написал Роун, широкой публике он может быть знаком как бывший вокалист группы «Кость», а знатокам, как талантливый композитор и автор нескольких поп-хитов, «Бацк Бонни» могла бы гармонично вписаться в репертуар рок-группы, но Роун немного смягчил ее фортепианными проигрышами и осовременил вставкой с заметным налетом техно. Текст сильный, жизнеутверждающий, он очень подходит победителям шоу на выживание. Но, даже признавая высокое качество титульного трека, сложно не отметить, что все ждали немного другую музыку. Текст бисайда «Перфитст Лови Сторы» писал Липыгун. Этот персонаж тоже является знаковым для музыкальной индустрии Кореи. Автор множества легендарных баллад, она считается настоящим гением в создании качественной песенной лирики. Ее не было слышно с начала нулевых, но сейчас она снова в строю. «Перфитст Лови Сторы» – прекрасная баллада. Это трек с необычным звучанием, красивой лирикой и интересной темой повествования. Без рэп-бриджа его можно интерпретировать как сказку о любви, но рэп-партия превращает историю в поучительную притчу. Очень в стиле Липыгун. Подытоживая, треки действительно хорошие. Это качественная поп-музыка, сделанная с душой. Чувствуется, что песни писались для определенных артистов, но фанаты все равно недовольны. К слову об определенных артистах. Еще во время шоу Луцка 7 шли разговоры о способностях Хару, а после баллады «Перфитст Лови Сторы» интерес публики лишь усиливался. Хару говорил, что он не занимался вокалом профессионально и не может похвастаться годами тренировки, что делает его менее стабильным в сравнении с австралийским корейцем, на вторым главным вокалистом группы. Но диапазон голоса Хару по-настоящему поражает. Чисто исполнить припев баллады может далеко не каждый вокалист, Для этого нужна не только практика, но и врожденные данные. Впрочем, выделяется не только голос, но и внешность Хру. И это еще одна особенность группы Bloodshorn. Внешность, способности и харизма Хру настолько яркие, что он перетягивает все внимание публики на себя. Обычно после удачного шоу говорят обо всех мемберах группы, их поступки и таланты обсуждают примерно на одном уровне, нет ярко выраженного восхищения кем-то определенным. Но Хару сейчас едва ли не популярнее всей группы. Такая концентрация внимания на одном участнике вызывает у части фанатов легкое беспокойство. В сообществе все чаще вспоминают так называемое «проклятие Сюзи» – феномен, при котором чрезмерная популярность одного мембера приводит к распаду группы. В случае с Bloodshorn агентству предстоит тонкий баланс: поддержать стремительный рост Хару и одновременно не потерять ощущение команды. Несмотря на то, что Хару сейчас неизбежно оказывается в центре внимания, Bloodshorn все же не сольный проект, а команда из 7 артистов, прошедших непростой путь от тренировок до дебюта. И, хотя старт и оказался неоднозначным, он все же получился мощным. 1 000 000 копий за сутки – результат, который говорит сам за себя. У группы есть харизма, таланты, самое главное – интерес публики. Возможно, это не тот дебют, которого ждали фанаты, но у Bloodshorn явно есть все, чтобы доказать свою силу, стоит лишь немного подождать. Npoint. Раздел новости K-pop. Bloodshorn дебютировали. Реакция пользователей сети. После громкого успеха шоу Луцка 7 дебют группы Bloodshorn стал одной из самых обсуждаемых тем. Их первый мини-альбом Bestronk разошелся тиражом более 1 000 000 копий за первые сутки, а клип на заглавный трек Bloodshorn моментально попал в топ YouTube. Сингл отличается мощным звучанием, мотивирующим посланием и визуальным стилем, который фанаты сравнивают с блокбастерами Marvel. Несмотря на высокие продажи и интерес публики, реакция на дебют оказалась неоднозначной. Многие хвалят клип за зрелищность, а песню – за смысл. Однако нашлось немало тех, кто остался разочарован содержанием альбома и выбором титульного трека. Отдельно обсуждается чрезмерное внимание, которое в клипе и промо-материалах получил Хару, ставший главным объектом фанатской любви уже на этапе шоу. Вот некоторые из комментариев, появившихся на форумах и в соцсетях. Визуал клипа – просто огонь. Похоже на трейлер супергеройского фильма. А еще, на мой взгляд, в нем чувствуются вайбы второго поколения. В клипе есть сюжет. Он немного криповый, но ты точно понимаешь, что происходит, в то время как сейчас клипы – это набор красивых кадров, смысл которых нужно разбирать чуть ли не с учебником философии. Я в шоке, что там всего 2 новые песни. Они сделали новую аранжировку старых треков, но песни от этого новее не стали. И при этом у альбома 4 версии для продажи кто-то очень хотел собрать больше денег. У Хару красивый голос, спору нет, но, когда его снова ставят в центр, это уже начинает раздражать. Я всегда голосовала за Юнбина, он тоже популярен, почему у него так мало строчек? Честно, ожидала больше эмоций. Альбом неплохой, но какой-то скомканный. Наверное, у меня все же были слишком большие ожидания. Не понимаю, что все так взъелись на новые треки. Откуда вообще взялось убеждение, что парни должны дебютировать с песней про любовь? Хару спойлерил дебют с книгами, вы там много романтики нашли. На мой взгляд, Bloodshorn идеально отвечает как темной концепции группы, так и настроению парней. Они – дебютанты. Им что, сразу начинать свой творческий путь с песней про пестики-тычинки? Perfect Love Story – вот это, реально, уровень. Баллада шикарная. Рэп в середине сделал ее особенно глубокой. Я слушаю ее на повторе с момента выхода. Судя по всему, парни будут продвигаться с ней позже, значит, и клип сняли. Жду его с нетерпением. Мне кажется, они поспешили с дебютом. Нужно было взять больше времени на подготовку качественного альбома, чтобы было больше треков. Те, что есть, звучат по-настоящему свежо и интересно. Особенно текст. Вы вообще понимаете, что у молодой поп-группы вышли песни, где лирика – это не набор разрозненных фраз, а полноценная история. Там есть смысл. Реально. Для меня главное разочарование этого альбома – его продолжительность. Половина группы теряется из-за доминирования Хару. Это может плохо закончиться. Уже шутит, что это не Bloodshorn, а Харуцо. Сами по себе песни классные, но распределение партий. Несмотря на все претензии, слушаю альбом на повторе. Что-то в нем цепляет. В дебюте явно просматривается концепт. Не все идеально, но сделано-то стильно. Давайте вспомним, когда в последний раз дебют поп-группы вызывал столько разговоров. Выглядят они очень свежо, их точно не перепутаешь с другими коллективами. Канал Юми Юми. Макияж в стиле айдолов второго поколения и обсуждение варьете. Юми снова просто появилась в кадре и начала выставлять на стол разную косметику. Без приветствия, сразу перешла к сути. Я сегодня весь день провела дома, поэтому не делала макияж, что считаю поводом для тренда шавермакиуб. Объясняю, что это такое, вдруг вы не в курсе. Это макияж, который ты делаешь исключительно для собственного удовольствия и ради эксперимента, потому что смоешь его практически сразу. Смысл? Попробовать нетипичный для тебя стиль и яркие цвета, не боясь, что тебе это не подойдет. Я давно хотела попробовать накраситься так, как было модно в нулевых. Особенности макияжа тех лет, матовый тон, никакого сияния кожи. Сиять будут только мои веки, потому что тогда были в моде тени с блесками. А еще, сочные губы, намазанные блеском так густо, будто они стеклянные. А, и никакого контуринга. Мне кажется, мое лицо будет похоже на блюдце с глазами, но маме же шло так что, пробуем. А поговорить я хочу о том, что большая часть корейских варьете-шоу морально устарели. Вообще, разговоры об этом начались еще до лунного Нового года, когда в социальных сетях начали обсуждать резиновый молоток. Вы все явно понимаете, о каком молотке идет речь. Это та самая вроде как детская игрушка, которой ведущие лупят айдолов, если те ошиблись где-то. Технически, не только айдолов, конечно, просто им достается больше всех. Молоток осуждали давно. Мне кажется, уже лет 5 на фанаты кпоп заявляют, что бить молодых людей по голове, это ни разу не смешно. Корейские фанаты были не столь единогласны, многие говорили о том, что это часть нашей культуры. Простите, на этом моменте мне всегда было стыдно за соотечественников, потому что я не считаю культурой традицию бить кого-то по голове. Тут я полностью согласна с инофанатами. Сейчас обсуждение резинового молотка поднялось с новой силой. Поклонники кпоп собрали огромное количество видео, где отчетливо видно, что эта детская игрушка бьет весьма ощутимо и айдолу действительно неприятно. Мне бы точно не хотелось, чтобы какой-то непонятный аджосси бил меня резиновым молотком. Но сегодня утром выложили выпуск комнаты айдола с Bloodskhorn. Я даже краситься пока перестану, настолько меня возмущает эта ситуация. Этот дядька, я даже его имени не помню, ударил Хару по голове так сильно, что даже у меня в ушах зазвенело. Не от боли, а от ярости. Было отчетливо видно, что это не легкий удар по макушке ради смеха, а какой-то, словно он всех красивых парней разом ненавидит и выместил эту ненависть на Хару. Додумался же, все те самые пик обсуждения неэтичного поведения ведущих, а он, айш, по-моему, этот ведущий, полный идиот. Все и так уже 2 недели подряд обсуждают, что бить людей по голове, плохо, а он, словно будучи не в курсе, о чем говорят в сети, так сильно бьет парня. Сейчас в сети много пишут о том, что комната айдола нуждается в смене ведущих и пересмотре некоторых традиций. Молоток должен исчезнуть из выпусков вместе с тем, кто так радостно им лупит всех подряд. К слову, мне очень понравилось, как Тэйюн и Чинмин вступились за Хару. Сработали как команда, а Хару опять повел себя как настоящий принц. Скандалов не устраивал, но окатил ведущего такой волной презрения, что я не понимаю, как этот дядька не упал перед ним на колени, умоляя о прощении. Я для макияжа глаз хочу попробовать вот эти бирюзовые тени. Никогда раньше не использовала такие цвета, аж страшно. Ладно, продолжим. Вообще, многие варьете выглядят откровенно убого и странно. Я вообще не понимаю, как они еще существуют. Нормальных явное меньшинство. Тут вышли тизеры шоу «Сад детей и цветов». Я даже не знаю, как комментировать происходящее. Понимаю, что молодой группе нужно набирать фан-базу, но Bloodskhorn в детских костюмах выглядит как-то нелепо. Даже в тизере заметно, что иногда им откровенно неприятно участвовать в этом маразме. Я считаю себя фанаткой группы, но не уверена, что смогу посмотреть это шоу. По-моему, это просто ужасная идея, и такие дебильные программы нужно запретить. Искренне не понимаю, почему на нашем телевидении считается нормальным моральное унижение молодежи. Я понимаю юмор, сатиру, ситуации, когда сам айдол может проявить себя, показать свое чувство юмора, как происходит на шоу вроде Amazing Saturday и Radio Star, или же у шоу есть какая-то прикольная фишка, вроде того же Running Man или Return of Superman. Но многие другие шоу — просто издевательство над людьми, которые кажутся веселыми только людям с их чуть выше 75 баллов. И это какой-то замкнутый круг. Айдолы ходят на эти дебильные шоу, потому что у шоу нормальные рейтинги. Рейтинги нормальные, потому что поклонники популярных айдол-групп смотрят все шоу, где засветились их любимцы. Таким образом, рейтинги не упадут, пока айдолы не перестанут туда ходить, а айдолы не перестанут ходить, пока рейтинги не упадут. Что-то сделать с этим могут только фанаты. Лично я отказываюсь смотреть такие шоу. Свою любовь группе предпочитаю выражать стримингом песен и покупкой альбомов. Вау, эти тени, по-моему, мне даже идет. Глаза кажутся не такими большими, как с современным макияжем, но я такая вайбы рич бич. Сейчас еще губы накрашу. Шикарно я похожа на маму. До этого мне казалось, что я больше папина дочка. А сейчас как же макияж меняет лицо. Ладно, я закончила с шавермакиуп, теперь сделаю пару селфи и пойду его смывать. А вы в комментариях пишите, что думаете насчет наших варьете-шоу. Возможно, видео получилось немного скомканным, просто я была слишком зла. Не прощаюсь, потому что мы увидимся совсем скоро.